Эпилог. 25 лет спустя. Конференц-центр. Лондон. Англия. Всемирная конференция по млекопитающим, организованная Обществом изучения морских млекопитающих и Европейским обществом изучения китообразных, проводилась раз в два года и привлекала специалистов из соответствующих сфер со всех континентов. В этом году она длилась 6 дней. Сплошь заполненных научными докладами, тематическими дискуссиями, презентациями и семинарами. Последний день завершался банкетом. Желающих принять в нем участие было под завязку. Ужин с коктейлями проходил под выступление группы, исполнявшей соул, панк, ритм-энд-блюз и поп. По залу сновали официанты, подливая в бокалы шампанское, а публика ждала главного события вечера. Награждение Мартина Рассела, почетного профессора морской биологии Оксфордского университета, за выдающиеся достижения. Марти в смокинге и лаковых туфлях сидел на почетном месте у входа в большой зал. Справа от него в рубиново-красном, не спадающем с плеч платье, блистала Редика. Она прекрасно выглядела для своего возраста. Карие глаза, как и раньше, искрились юмором. В какой-то момент в ее блестящих черных волосах появилась белая прядь, а-ля Эльза Ланчестер из «Невесты Франкенштейна». Поначалу Редика ее стеснялась, но Марти постоянно уверял, что так она выглядит более изысканно, и теперь она не закрашивала прядь и даже ею гордилась. Рядом сидели их трое детей. Сара, старшая, худенькая, востроглазая, остроумная, во всем походила на маму. Она заканчивала учебу в Бангорском университете в Уэльсе на факультете морских биотехнологий. Двое других детей не пошли по стопам отца. 15-летний Джо проявлял интерес к карьере психолога в сфере искусственного интеллекта, а 11-летний Фредди мечтал стать космическим гидом после того, как год назад вместе с семьей провел месяц на Луне. Слева от Марти бросалось в глаза свободное место. Оно предназначалось для доктора Монтера. К тому времени, когда мир узнал о существовании русалов, она незаметно исчезла с радаров. Марти за многие годы неоднократно пытался с ней связаться, всякий раз с нулевым результатом. Эльза объявилась неделю назад и поздравила его с наградой за выдающееся достижение. Он тут же пригласил ее на церемонию, но она встретила это предложение без восторга. Марти настаивал, и она закончила разговор, сказав, что подумает. В конце концов, она решила не приезжать, и Марти даже не предполагал, что будет так разочарован. Очень надеялся, что их встреча состоится. Он сказал Ред: «Переусердствовал шампанским. Сейчас вернусь». «Не задерживайся», — она чмокнула его в щеку. «Вот-вот начнут». Марти прошел в туалет, по пути отвечая на кивки и улыбки. Отойдя от писсуара, он сполоснул руки, глубоко вздохнул, кажется, с годами он делал это все чаще, и остановился перед зеркалом. Глянул на свое отражение. Кажется, в 70 он выглядел как всегда, разве что добавились морщинки и седина на висках. 25 лет прошло, подумал он, вспомнив события на острове демонов. Тем не менее, казалось, что все случившееся тогда и в последующие недели и месяцы было вчера. Тогда Марти послал Суанеса сигнал бедствия, и вскоре к острову прибыла береговая охрана Шри-Ланки. Военные обозначили место преступления вокруг тел Пип и двух русалов, а Марти и Эльзу взяли под стражу прямо на борту 200-футового катера. Их допрашивали целый час. Потом на вертолете доставили на морскую базу в Тангалле, крупном городе на южном побережье страны. Их поместили в разные комнаты, и высокопоставленные армейские чины снова учинили им допрос с пристрастием. Он продолжался весь вечер, и Марти заявил, что его задержание выглядит как арест, и если его собираются в чем-то обвинить, пусть обвиняют. К полудню следующего дня никакого обвинения предъявлено не было, и Марти заявил, что не будет больше ничего говорить без адвоката. Через час их с Эльзой отпустили, при условии, что, вернувшись в Коломбо, они сдадут полиции паспорта и в ближайшем будущем не будут выезжать из страны. Следующие два дня Марти занимался возвращением Уанеса в Коломбо, одновременно пытаясь выяснить, где содержатся Ред и Джеки, потому что на звонки они не отвечали. Увы, все, к кому он обращался, уверяли его, что об их местонахождении им ничего не известно. Потом ему позвонила медсестра из больницы Коломбо и сообщила, что Ред доставили в отделение неотложной помощи с серьезными ортопедическими травмами. Марти примчался в больницу, но к Ред его не пустили и делали срочную операцию. Через 12 часов старший хирург рассказал ему, где и при каких обстоятельствах ее нашли на острове Демонов. Ей вставили в берцовые кости стержни, в кости на стопах и лодыжках винты и штифты, но сможет ли она ходить, уверенности не было. На следующее утро ему разрешили навестить ее в реанимации. Она не спала, но на окружающую обстановку почти не реагировала. Через капельницу ей вводили неизвестно какую смесь. Помимо травм на ногах, перебинтованных и подхваченных шинами, у нее были выбиты почти все зубы. Он позаботился о том, чтобы ее перевели в отдельную палату этажом выше, и сидел с ней целыми днями вплоть до выписки. В это же время флотские водолазы извлекли со дна затопленные пещеры останки Джеки, то, что от них осталось. Ред подробно рассказала военным следователям, как русал напал на Джеки и утопил ее, после чего их с Марти заставили подписать документ о категорическом неразглашении всего, что произошло на острове Демонов. В тот же день шеф полиции Галли, округа Южной провинции, в чьей юрисдикции находился остров Демонов, заявил на телевизионной пресс-конференции. Журналистка Дейли Миррор, Жаклин де Силва и гражданка Франции Пип Жабер погибли неподалеку от Пейтиву вследствие нападения разъяренной акулы, которая впоследствии была поймана и уничтожена. Пип похоронили во Франции, в ее родном городе. Марти на похороны не пригласили. Но в любом случае он не смог бы приехать, потому что был под подпиской о невыезде с Шри-Ланки. Однако на следующий день он позвонил ее родителям, чтобы выразить соболезнования. Они были благодарны за звонок и рассказали о Пип кое-что, чего он не знал. При рождении ей дали имя Брижит, а Пип ее прозвали в старших классах, сократили от пикалки. В свойственной себе манере Пип совершенно не обиделась, легко это прозвище приняла и даже предпочла его настоящему имени. Спустя неделю в Коломбо прошли похороны Джеки. Пресса и телевидение Шри-Ланки уделили этому событию много внимания. Но сами похороны были достаточно скромными. Марти попробовал связаться с ее родителями, но трубку взяла служанка и сказала, что говорить с ним они не желают. Когда Ред, выписавшись из больницы, вернулась в свой дом, в Cinnamon Gardens, Марти оплатил лучшего стоматолога, чтобы заменить выбитые зубы имплантами. Опухоль на деснах быстро спала, и внешний облик Ред был полностью восстановлен. Потом Марти нанял Ред постоянного физиотерапевта, и тот вскоре поставил ее на ноги. Ред изо всех сил старалась восстановить двигательный аппарат, часами повторяя заданные движения. С помощью беговой дорожки, брусьев и костылей она в конце концов окрепла, научилась держать равновесие, а мышечная память позволила ей ходить без посторонней помощи. Марти навещал ее каждый день, все чаще оставался на ночь. В итоге выписался из гостиницы неподалеку и перебрался к ней. В их отношениях появились взаимное уважение и дружба. Это уже не были эпизодические встречи, как до экспедиции на остров Демонов. И через полгода после выписки из больницы он сделал ей предложение. Медовый месяц они провели на севере страны, а тем временем фотографии и видео двух мертвых русалов стали достоянием общественности. Марти не сомневался, что рано или поздно это произойдет. Тут же просочилась информация о том, что Джеки и Ред стали жертвами отнюдь не разъяренной акулы, а двух русалов-людоедов, причем В центре этой скандальной истории с русалами оказался тот самый печально известный доктор Мартин Рассел. Новостники со всего мира ухватились за леденящий душу сюжет, и Марти в одночасье снова стал сенсацией и мальчиком для битья. О нем стала трубить пресса. По сети разлетелись связанные с ним мемы, а скептики и любители теории заговоров набросились друг на друга с удвоенной энергией. Когда они с Ред досрочно вернулись из медового месяца, то перед своим домом и в парке по соседству обнаружили толпы журналистов. Марти проехал мимо. Им удалось оторваться от пишущей братьи, кинувшейся следом, и несколько следующих дней они анонимно провели в гостиничном номере. Интерес публики к этой истории рос в геометрической прогрессии, так что шумиха вокруг мистификации в документальном фильме уже выглядела детской игрой. Марти решил вступить в бой, плюнув и на подписанное соглашение о неразглашении, и на насмешки, готовые обрушиться на его голову, ведь неоспоримых доказательств у него так и не было. Зато на сей раз на его стороне была правда, и он решил рискнуть. Он организовал большое интервью с самым популярным ведущим на BBC, и их беседа собрала рекордное число зрителей. Марти рассказал обо всем, что произошло, начиная с вечера, когда на Оанесе появилась Джеки и рассказала ему о черепе русала, найденном в брюхе белой акулы, и вплоть до расстрела русала, который на берегу острова демонов пожирал его помощницу и друга. Произошло немыслимое. Общественное мнение склонилось на его сторону. Люди ему поверили. Поддержка ему шла со всего земного шара, а правительство Шри-Ланки, участвовавшая в сокрытии истины, попала под каток. Как во время крушения НЛО неподалеку от Розуэлла в штате Нью-Мексико. В результате Министерству обороны Шри-Ланки пришлось сделать официальное заявление. В их распоряжении находятся тела двух млекопитающих неизвестного науки вида. Одно тело было передано Оксфордскому университету, и для его изучения было решено собрать со всего мира команду ученых экстракласса. Через 3 недели ученые сообщили о своих выводах, единодушно и безоговорочно заявив: «Находка подлинная, это млекопитающее, дотоле миру неизвестное». Они подробно описали анатомические и генетические особенности существа, в первую очередь общие с приматами, и объявили его голотипом нового вида сирен-сирена. Мир был в полном шоке. Русалки и русалы действительно существуют. Отдельные искатели приключений и фирмы снарядили экспедиции на поиски живых экземпляров. Увы, по сей день ни одного русала, живого или мертвого, найти не удалось. О судьбе тела русала, запертого где-то на Шри-Ланке, практически ничего не известно. А голотип из Оксфордского университета был перевезен в Лондонский музей естественной истории, где и выставлен в соответствующих условиях, которые позволят сохранить его для вечности. У Марти, разумеется, нашлись недоброжелатели. Как он смел убить невинного и беззащитного русала? Но большинство отнеслись к положению, в каком оказался Марти, с сочувствием и пониманием. Ведь чудовище пытались его съесть, а то, которое он застрелил в упор, пожирало его помощницу. В итоге его подняли на пьедестал, а его теория водной обезьяны стала общепринятой. На него посыпались предложения написать книгу и выступить в телешоу, а продюсеры Нетфликса даже надумали снять документальный фильм с Марти в главной роли. Но все эти попытки он зарубил на корню и предпочел тихую жизнь в английском предместье Сред, которая как раз была беременна Сарой. Так прошел год, но на месте ему не сиделось, и он решил, что жизнь домоседа не для него. Вскоре Ред восстановилась практически полностью, если не считать едва заметной хромоты, и он вернулся к преподаванию в Кембриджском университете. Его лекции из года в год оставались самыми популярными на кампусе, и только 5 лет назад он ушел на пенсию. Сейчас он проводил время за рисованием, садоводством, растил 2 сыновей и был счастлив больше, чем когда-либо в жизни. «Ладно, старина, хватит предаваться воспоминаниям, давай назад, а то Ред начнет тебя искать и сделает выговор». Когда он вернулся к столу, на недавно свободном месте сидела высокая женщина в черном платье. Она разговаривала с Ред. Профиль был скрыт длинными до плеч светлыми волосами. Сердце Марти забилось, и он спросил: «Эльза?» Женщина взглянула на него и улыбнулась. «Марти». Она встала, и они тепло обнялись. Чуть отступив в сторону, он сказал: «Господи, как я рад тебя видеть! Думал, ты не приедешь». «Чему удивляться? Помнишь, что случилось, когда я приняла твое приглашение в прошлый раз?» Марти хмыкнул. «Если не ошибаюсь, тогда ты приняла решение в последнюю минуту». Он оглядел ее сильные, привлекательные черты и понял, что совершенно забыл, как она выглядит. «Вид у тебя потрясающий. Ничуть не состарилась». «Ладно тебе, Марти, мне почти 70, но за комплимент спасибо». Они сели, и Ред сказала: «Мы с Эльзой как раз говорили о том, чем она занималась все эти годы. Никогда не догадаешься, Марти». «Мерисса?» — предположил он. «Как только полиция Шри-Ланки вернула мне паспорт, я вернулась в Хартфорд». Он был поражен. «Все эти годы ты была в Хартфорде?» «Не поверишь, Марти, чем она там занималась?» — вставила Ред. «Составляла каталог китового дерьма». Все засмеялись. «Ныряла в пещеры», — сообщила Ред. «Правда, что ли?» — спросил Марти. «После всего, что случилось?» Эльза пожала плечами. «Наверное, это и есть мое предназначение. И я снова вышла замуж. Барт тоже ныряльщик, и это приносит нам радость». «Поздравляю, что снова обрела любовь. Надо было этого счастливчика привести с собой. Ведь награда, которую мне собираются вручить, должна быть для нас обоих. Ведь ты все время была там со мной». «Какая ерунда, Марти. Я всего лишь пристроилась тебе в хвост. Не более того. Погоди, дай мне закончить. Пристроилась, просто оказалась рядом, когда ты сделал открытие, к которому шел всю жизнь. И с того времени я за тобой пристально следила. Ты в одиночку узаконил целую науку — серентологию. Так что оставь эти глупости, а то я встану и уйду». «Тост!» — предложила Ред, подняв бокал с шампанским. Эльза и Марти тоже подняли бокалы. «За что?» — спросила Эльза. «За старых друзей», — предложил Марти, и они чокнулись бокалами. «Может быть», — добавила Ред, — «за еще одну подводную пещеру». Марти покачал головой. «Ни за что на свете». Свет в аудитории померк. Они повернулись к сцене. Туда с важным видом поднялся молодой британский комик, который, наверное, ходил пешком под стол, когда Марти и Эльза попали в плен под островом демонов. Рыжие волосы торчали торчком, худую фигуру обтягивал белый костюм. Взяв микрофон, он заговорил. «Добро пожаловать, дамы и господа, на 118-ю церемонию награждения!» «Стоп, минутку. Я вообще где?» «Я снова попал на всемирную конференцию по морским млекопитающим, или это мне снится?» «Нет, черт возьми, не снится! Последний раз столько ботаников собралось, когда хоронили Билла Гейтса!» «А где доктор Рассел?» «Ага, вижу! Тогда, дружище, милости просим на репетицию ваших похорон!» По аудитории пронесся неловкий смешок. «Нет-нет, мрачные мысли нам здесь не нужны. Мы здесь отмечаем вашу жизнь, ваши достижения. Давайте начнем со старой доброй шутки. Почему русал вышел из себя?» Пауза. «Потому что его караулил с винтовкой тот самый русал». Снова смех, на сей раз более расслабленный и естественный. «Я не шучу. Ведь от ученых ждут, что они чудаки и ботаники, какими вы и являетесь, дорогие друзья, и вдруг в ваших рядах оказывается парень, которому Рэмбо не годится и в подметке. Я серьезно». «Рэмбо приструнил ораву провинциальных полицейских, а доктор Рассел слеснулся под водой с шайкой кровожадных русалов. Одному воткнул нож в шею, другого порвал в клочья, полив его свинцом и сделав из него, что именно точно не знаю. Третьему всадил пулю между глаз, вполне мог бы задушить его голыми руками. Ред наклонилась к Марти. «Было бы здорово», — он ухмыльнулся. «Некоторый опыт у меня есть». «Что ж, шутки в сторону», — заявил комик. «Мне еще нужно поспеть в другое место. Вам к тому времени уже будет пора, баиньки. Поэтому без дальнейших отлагательств давайте поаплодируем одному из самых влиятельных ученых нашего времени, тому самому Русалу, Русал-терминатору, единственному и уникальному доктору Мартину Расселу!» Под энергичные аплодисменты и бравурную музыку Марти поднялся. Он поцеловал в губы Ред, чмокнул в щеку Эльзу, дал 5 своим детям и вышел на сцену, чтобы обратиться с приветственным словом к коллегам.